Он потом продал их. Тот парень, что бил, насиловал и тыкал пистолетом в висок, продал. По 3000 евро за каждую из девочек, которые переехали с востока на запад и теперь прилежно стонали, когда очередной клиент входил в них. Эверт Грэнс вздохнул, взглянул на Свена Сунквиста, который зашел в кухню доложить о результатах обыска в очередной комнате. Там тоже ни хрена нету. Никаких личных вещей. Ничего. Несколько пар туфель, платья, целый ворох белья, естественно, флаконы с духами, пакетики с разными там румянами, коробка презервативов, наручники и больше ничего. Во всей квартире не было найдено ничего, что давало бы хоть какую-то информацию, кроме как о древнейшей из всех профессий. Эверт недовольно хлопнул в ладоши. «Детки в клетке! Детки без лица!» У девочек не было ни документов, ни разрешения на работу, как будто и их самих не существовало на свете. Ползали, не дыша, по квартире на 7-м этаже, запертой на электронный замок, в городе, так не похожем на их родную деревню. «Эверт, а сколько их в нашем городе?» «А на сколько спрос есть?» «Рынок». Эверт Грэнс снова вздохнул, наклонился и провел пальцем по стене. Там была кровь. Сутенер хлестал свою жертву именно здесь. На обоих в цветочек олели капли крови, и даже потолок почти весь был забрызган. Он чувствовал себя чертовски уставшим. Хотел напрячь голосовые связки и выговорить громко и четко, но смог лишь прошептать: «Она нелегалка. Ей нужна будет охрана. Ее сейчас оперируют, потом, в палате. Тогда, значит, через 2 часа. В больнице сказали, что понадобится 2 часа. Распорядишься, Свен?» «Охрану. Я не хочу, чтобы она исчезла». Во дворе дома с красивым фасадом было тихо и пусто. Эверт Грэнс обернулся на окна, тоже пустые, похожие одно на другое своими шторами и цветочными горшками на подоконниках. Он почувствовал, как его охватила апатия. Избитая женщина и сутенер в блестящем костюме, и Бенгт, и его коллеги, которые целый час ждали снаружи, пока она там валялась без сознания, истекая кровью. Он попробовал сбросить все это с себя. Но как? Как это сделать? Этому еще никто не научился. Он замерз. В 10:30 утра Йохум Ланг завтракал в буфете ресторана «Ульриксдаль». Так поступали реальные пацаны. Собирались за столами, покрытыми крахмальными скатертями, роскошно жрали и лишь потом перетирали дела. Они завернули сюда по дороге на важную встречу, проехав через всю северную часть города. Еще кусочек омлета. Затем чашка хорошего кофе и в конце зубочистка с мятным вкусом. Ланг заглянул в обеденный зал. Белые скатерти, серебряные столовые приборы и какие-то люди. Конференция. Нарумяненные женщины прикуривали сигареты. Мужчины сидели рядом и пили кофе. Он усмехнулся. Ждут чего-то. Заседают. Сам он никогда не принимал участия ни в чем подобном и этих игрищ не понимал. О чем хотел поговорить? Они со Слободаном не разговаривали с того момента, когда Ланг сел в его блестящий автомобиль с кожаными сиденьями, который ждал его у ворот тюрьмы. Сел и выкинул билет на поезд в окно. Сейчас они выжидающе смотрели друг на друга, сидя по разные стороны пустого и красивого стола в дорогом ресторане в 10 минутах езды от центра Стокгольма. «Мио просил». Йохум молчал. Большая выбритая голова, приобретенный в солярии загар, шрам, который от губ полз высоко по щеке, все там же. Слободан подался вперед.